Глава 34. Кирилл. Некоторые не могут ослабить свои оковы, как и не могут спасти друзей своих. Ты должен быть готов сжечь сам себя. Как ты сможешь обновиться, не став сначала пеплом? Фридрих Ницше. Я вернулся в Москву ближайшим рейсом. Не совсем понимал, что мне теперь нужно делать. Хотелось все бросить и прямиком из аэропорта отправиться к Кире в отель. Я был уверен, что она ждала меня. Именно то ее интервью на телевидении подтолкнуло меня к таким странным действиям. Я не хотел быть тем, кто сдался. 2 дня назад я дописал свой роман и купил билет на самолет. Странная новая уверенность в том, что в этот раз все должно получиться, крепла во мне с каждым часом. Еще 2 дня назад я отправил электронную версию нового романа своему издателю, и теперь вот ждал вердикт. Несмотря на почти непреодолимое желание увидеть ее, заключить в объятия и все наконец обсудить, я решил сперва вернуться домой. И все хорошо обдумать. Несмотря на все мои чувства к Кире, она не должна быть определяющим мою жизнь человеком. Собственно, как и я не должен определять ее жизнь. Я должен научиться уважать ее свободу. Раньше мне все время было страшно, что я упущу ее, если только дам волю поступать так, как она считает нужным. Но теперь, когда я наконец начал понимать, что такое любить кого-то, мне впервые в жизни хотелось сделать все правильно. Если любить означало жертвовать, то я хотел быть точно готовым к этому. Смогу ли я поступиться чем-то своим ради нее? Чем-то, что мне очень дорого во имя ее блага? Если честно, я до сих пор не был до конца уверен в своих силах. Как только я прибыл в Шереметьево, я начал искать в интернете номер Людмилы, чтобы записаться на прием. Прямо перед вылетом я странным образом потерял свой мобильник. Как и всегда с пропажами, это случилось в самый неподходящий момент. Номер Киры я помнил наизусть, поэтому сразу вбил его в новый телефон. Людмила же долго не отвечала, но когда я уже подъезжал к своему дому, она взяла трубку. «Кирилл, добрый вечер». Как всегда вежливо поприветствовала она меня. «Как ваши дела?» «Вы знаете?» С нескрываемым энтузиазмом, от которого мне самому стало немного противно, ответил я. «Гораздо лучше. Я последовал вашему совету. Разобрался с прошлым. И это оказалось...» Я подбирал нужное слово. «Весьма полезно». «Рада слышать», — ответила она. «Я бы хотел увидеться с вами, чтобы во всем...» Начал я, припарковав машину возле дома. Рассеянно смотрел вверх на свои окна, пока вдруг не увидел в одном из них свет, в кабинете. «Разобраться?» — подсказала Людмила. «Да, да, разобраться». Я продолжал говорить на автомате, пытаясь справиться с внезапным волнением. «Кто мог быть в моей квартире? Я забрал у Киры ключи, это не она. Быть может, это я сам забыл выключить свет?» «Да, должно быть». Я собирался в такой спешке. Людмила тем временем начала перечислять мне даты. Я уже слушал ее вполуха и в конечном итоге сказал, что перезвоню позже. Быстро поднялся на лифте. Дверь квартиры была не заперта. Что за черт? Не мог же я и это забыть сделать? Нет, тут было явно что-то не так. Мысленно готовясь к тому, что внутри меня поджидает кто-то, я осторожно отворил дверь. Было тихо. Свет в коридоре не горел. Не разуваясь, я пошел прямо в кабинет. Пытался вести себя как можно тише. Делать это в собственном доме казалось странно. Я потянулся к ручке двери. Когда я опустил ее и резко распахнул дверь, то услышал громкий крик. «Кирилл, не входи!» Внутри меня все оборвалось, когда я узнал голос Киры. Но уже было слишком поздно. Передо мной стояли 2 девушки. Одна держала другую за шею, угрожая ей пистолетом. «Не подходи!» Закричала моя бывшая жена каким-то странным, не совсем своим голосом. Она ткнула в висок Кири, которая стояла чуть впереди пистолетом. Моим пистолетом. Внутри все сжалось. Я не знал, что предпринять, и сделал несколько шагов вперед. «Стой на месте!» Истерично заорала Вера, взводя курок. Я остановился, как вкопанный. Перевел взгляд на испуганную Киру. Ее лицо было мокрым от слез, а руки дрожали. На голове багровела запекшаяся кровь. «Боже, что это ненормальное с ней сделало?» «Вера!» Начал я, судорожно пытаясь понять, что я должен сказать. «Ты чего хочешь?» «Значит...» Она нервно переминалась с ноги на ногу. «Значит, теперь ты хочешь знать, чего хочу я? Вот это сюрприз!» «Прекрати уже этот цирк!» Серьезно сказал я. «Отпусти ее!» Я показал рукой на Киру. «Тебе же не нужна она! Ты за мной пришла, правда?» «Это глупышка!» Она ткнула в щеку Киры пистолетом. «Мне-то она не нужна! А вот тебе даже очень, я права?» Я взглянул в ее искаженное ненавистью лицо. Она похудела. Волосы, раньше всегда аккуратно уложенные, теперь потускли и свисали грязными сосульками. Ее лицо заострилось и приобрело какой-то нездоровый оттенок. «С тобой все в порядке?» Внезапно для самого себя спросил у нее я. «А что, похоже, что со мной все в порядке?» Издевательски ответила она. «Я уже не такая красотка, как 5 лет назад, правда?» «Расскажи, что случилось?» Сказал я, пытаясь потянуть время. Мое сердце билось как сумасшедшее, готовя тело к активным физическим действиям. Однако я продолжал стоять на месте. «Кирилл, как же ты это делаешь?» Она закусила губу. «Я вот все время поражаюсь, как это у тебя получается? Такой проникновенный тон, доверительный взгляд. Твоему лицу хочется верить. А на самом деле тебе же насрать на то, что со мной происходит. Ты же всегда только о себе думаешь, урод». «Да, годы практики сказываются», — согласился я с обвинениями. «Но сейчас ты привлекла мое внимание. Говори». «Даже не знаю, с чего бы начать». Она сделала вид, что раздумывает. «Возможно, с твоего идиотского фильма? Представь, в глубинке у родителей почти никто не знал о нашей с тобой истории. Я сбежала туда, думая, что смогу остаться незамеченной. Смогу избавиться от вечного клейма доверчивой дуры из того романа. Мне пришлось бросить работу, бросить Москву и вернуться туда, откуда я всегда бежала. А ты знаешь, как я ненавидела родной город? И вот, в тот самый момент, когда я начала обустраивать свою жизнь там, вышел твой идиотский фильм. Конечно же, он был в прокате во всех кинотеатрах. Такая премьера. И даже те, кто до этого ничего обо мне не знал, потрудились, нашли информацию в сети. Я стала местной знаменитостью. Меня с работы попросили. Никто не хотел, чтобы их оперировала женщина, ставшая подстилкой для других мужчин по прихоти мужа. Мне снова пришлось прятаться». От ее слов внутри меня все сжалось. Боже, она была абсолютно права. Я сам с готовностью приносил на алтарь творчества свою жизнь. Но никогда не спрашивал у других, хотят ли они этих жертв. Мне всегда казалось, что Вера легко справилась со своей новой известностью. При разводе я выплатил ей огромную сумму. Такую, что она могла просто уехать, куда захочет. Мне казалось, что этого было достаточно. Высокомерный придурок. Она так гордо заявила мне при расставании, что сама о себе позаботится, что я просто вычеркнул ее из своей жизни. Это было жестоко. Я всегда поступал с людьми жестоко, оправдывая это некими высшими целями. Но теперь, когда жестокость коснулась самого дорогого, что было в моей жизни, я вдруг понял, каково оказаться на месте другого человека. Каково, когда кто-то пытается лишить тебя всего. «Вера, мне очень жаль», — тихо сказал я, не в силах посмотреть ей в глаза. «Прости, я не понимал тогда». «Заткнись», — злобно сказала она. «Я тебе и на йоту не верю. Тебе вообще не бывает жаль. Ты же не человек вовсе. Так, животное». Она убрала грязные пряди со своего лица и нервно продолжила. А потом еще начались проблемы со здоровьем. Она смотрела как-то немного отстраненно, будто не совсем понимала, где и с кем находится. «Если тебе нужен доктор, если тебе нужны средства, то ты всегда могла...» «К тебе обратиться?» — перебила меня она. «Да ты сам себя послушай. Ты же мне всю жизнь испортил, а я еще должна была унижаться, просить тебя о помощи». Слова о докторе внезапно подали мне идею. Я чуть отвернулся от Веры и засунул руку в карман пальто. Там лежал мой смартфон. Я попытался вслепую разблокировать его. Судя по виброотклику, у меня это получилось. Я провел пальцем снизу слева, очень надеясь, что зашел в контакты, а потом просто нажал на вызов. Я надеялся, что телефон начнет дозваниваться Людмиле, последнему контакту, с кем я разговаривал сегодня. Вера тем временем продолжала что-то сбивчиво рассказывать, удерживая Киру в захвате. Через несколько секунд я сказал нарочито громко, очень надеясь, что Людмила уже взяла трубку. «Вера, так зачем ты пришла ко мне домой и угрожаешь нам с Кирой? Ты так и не объяснила, чего ты хочешь?» Вместо того, чтобы сразу ответить, моя бывшая жена окинула взглядом письменный стол. На самом краю лежала готовая рукопись. Вера небрежно сбросила на пол титульный лист, свободный от пистолета рукой. «Что тут у нас?» – деловито осведомилась она. «Очередной бестселлер?» Она вгляделась в эпиграф, потом прочла его вслух. «Некоторые не могут ослабить свои оковы, как и не могут спасти друзей своих. Ты должен быть готов сжечь сам себя. Как ты сможешь обновиться, не став сначала пеплом?» «Ха!» – она вдруг рассмеялась. «Как символично, Кирилл!» Пока она читала, мое внимание было приковано к лицу Киры. Ужас в ее глазах только подстегивал мою собственную панику. Чем дольше мы общались с Верой, тем отчетливее я понимал ее состояние. В какой-то момент мне даже показалось, что она будто и вовсе не собирается уходить отсюда. Она будто сама пришла умереть. «Пожалуйста», — внезапно для себя самого сказал я. «Отпусти ее. Делай со мной все, что хочешь». Я вдруг понял, что это был единственный способ, единственно верный путь. Она жаждала возмездия. И, черт возьми, была абсолютно права. Я должен был заплатить по своим счетам. Где-то в глубине души я понимал, что когда-нибудь такой день неминуемо настанет. Я не мог творить зло безнаказанно. Прошлое всегда догоняет нас. Да, так и есть. Но почему? Почему она должна была страдать тоже? Ее страх, ее боль были для меня во сто крат хуже, нежели мои собственные. Невыносимо было смотреть в ее перепуганное лицо. Неужели это и была моя расплата? Потерять самое дорогое? Нет, нет! Я почувствовал жуткую боль в груди и, повинуясь внезапному порыву, встал перед ними на колени. «Умоляю тебя, отпусти ее!» Я не знал, что могу еще предпринять, поэтому просто отчаянно просил. «Я знаю, что ты не можешь простить меня, но посмотри на Киру. Вы с ней на одной стороне. Я и ей причинил много боли. Я почти сломал ее. Если хочешь, убей меня, но сначала отпусти ее». Я знал, что несу какой-то странный, несвязный бред. Но паника своими липкими лапами сдавила мою волю, и я больше не мог ничего придумать. Мне просто хотелось, чтобы все это поскорее закончилось, и Кира была в безопасности. Вера от удивления даже подняла брови. «Вот это да!» — цинично проговорила она. «Я бы похлопала тебе, но руки заняты». «Браво, Кирилл! Не думала, что когда-нибудь увижу на твоем лице такое щенячье выражение. Ради одного этого стоило прийти». «Как же ты все-таки не любишь расставаться со своими игрушками, да?» Она нервно хохотнула. «Давай, поднимайся, тебе это не идет». Я опустил взгляд в пол, но не мог пошевелиться. «Вставай», — сказала, — приказала Вера. Я медленно поднялся и посмотрел на Киру еще раз. По ее щекам текли слезы отчаяния. «Боже, надо что-то предпринять, но что? Что?» «Кстати», — Вера продолжила, — «это ты ее благодарить должен за то, что я наконец созрела прийти. Знаешь, почему именно сейчас? Эта идея была во мне давно, но вот только теперь я решилась. Решилась, так сказать, восстановить справедливость». «Почему?» — бесцветно спросил я. «Это все ее интервью». Вера ткнула Кире висок пистолетом. «Я на него случайно наткнулась. И знаешь, что я поняла? Я поняла, что ты, наконец, добился того, чего хотел. Уж не знаю, как ты ей так запудрил мозги, но эта дурочка реально тебя любит. Уму непостижимо. После всего, что я уверена, ты ей сделал. Я посмотрела на нее и поняла, что она тебя никогда не бросит, что бы ты ни делал, каким бы уродом ни был. И знаешь что?» Вера гневно уставилась на меня. «Я нахожу это чертовски несправедливым. Какое право ты, урод, имеешь на счастье, а? Ты должен сдохнуть в одиночестве от передоза. Или тебя должно убить в пьяной драке. Но нет, нет же!» По какой-то необъяснимой случайности судьба дает тебе шанс за шансом. Возможность на счастливый финал твоей никчемной жизни. В то время как мне, в то время как я... Она запнулась, и я увидел, как ее глаза стали увлажняться. Мне даже времени больше не осталось. «Ты о чем?» — спросил я, сделав шаг к ней. Несмотря ни на что, мне было до странного жалко эту потерянную, сбитую с толка женщину. Женщину, которой я когда-то сделал больно. «Стой на месте!» Завизжала Вера, пятясь назад и таща за собой Киру, которую она удерживала за шею в свирепом захвате. Я встал, как вкопанный. Она была настолько близка к грани безумия, что я даже не знал, как дальше вести с ней разговор. На меня начало накатывать какое-то странное отчаяние. Мозг пытался сообразить, что же я могу сказать, что сделать. «Вера», — тихо сказал я, — «отпусти ее. Она беременна». Рука Веры с пистолетом дрогнула, а Кира округлила глаза от удивления. «Знаешь, Кирилл, лицо Веры больше не выражало ничего. А ведь тогда, 5 лет назад, я тоже была беременна». Я тупо уставился на нее. Перед глазами все поплыло. «Что? Что она только что сказала?» «Но я тебе ничего не рассказала, потому что и так знала, каким отцом ты стал бы. Отвратительным. И вообще, зачем ребенку такая наследственность? Психические заболевания часто передаются от отца к сыну». Она холодно посмотрела на меня. «Ты...» Я не мог до конца осмыслить то, что она только что сказала. «Ты убила нашего ребенка?» «Ой, да хватит тебе!» Ее лицо было озлобленным. «Ты думаешь, ни одна из твоих шлюх не делала аборт?» Я не мог поверить в то, с каким равнодушием она говорила о нашем нерожденном ребенке. «Черт возьми! Да что с этой женщиной? Неужели это все из-за меня? Она стала такой из-за меня?» Мне стало дурно, я облокотился рукой о стену. Вера, видимо, слишком увлекшаяся беседой, ослабила хватку на шее Киры, и в этот момент девочка смогла вывернуться и сделала несколько шагов в сторону. Теперь нас с Кирой разделяло не больше полуметра. «Стой!» — закричала Вера, взводя курок. «Ты не должна этого делать», — тихо сказала Кира. Ее все трясло. Я поразился тому, насколько отчаянно звучал ее голос. Она будто сама не верила в то, о чем просила. «Мы можем все решить вместе!» Но Вера будто не заметила ее слов. Дуло пистолета, как ее взгляд, были обращены ко мне. «Я просто хочу, чтобы тебе было так же больно, как и мне. Так будет справедливо!» Тихо сказала она, не мигая, глядя на меня. И тут я понял. Благодаря какому-то необъяснимому инстинкту я понял, что произойдет дальше. Это и был ее изначальный план. Она пришла сюда не для того, чтобы убить меня. Она пришла лишить меня смысла жизни. Лишить меня всего, как когда-то поступил с ней я. Она хотела лишить меня ее. Прежде чем Вера хладнокровно перевела дуло пистолета на Киру и успела нажать на курок, я бросился вперед, расталкивая локтями всю ткань пространства и даже времени. Лишь бы успеть. Лишь бы не опоздать. Лишь бы... Раздался оглушительный выстрел, а потом тишина. Такая зловещая и давящая на уши. Я широко раскрыл глаза, пытаясь понять, что же произошло. Я стоял спиной к Вере. Передо мной была Кира. Я быстро оглядел ее. Видимых повреждений не было. От ужаса она прикрыла рот ладошкой. Моя девочка. Я улыбнулся ей, пытаясь ободрить. Все страшное позади. Позади. Я снова улыбнулся. А потом попытался вздохнуть с облегчением, но не смог. Опустил глаза вниз и увидел на своей груди какое-то темное мокрое пятно. Мои колени внезапно подкосились. Я успел посмотреть на нее еще раз. В эти прекрасные родные глаза. Еще раз. А потом она вдруг пропала. Моя девочка. Моя.